Глава 20. Ян. Пока ехал домой от Мака, много думал. Возможно, я действительно слишком сильно опекаю Яру, давлю на нее. А может, девушка вовсе не желала видеть меня своим спутником. Это ведь я зависим от нее, не она. Но Луна, как же сложно это признать и отпустить. Приехав в замок, первым делом направился в дальнее крыло на нижние уровни, где находилась закрытая лаборатория. Там же содержался и Виталий Батурин. Войдя в главный холл, через прозрачное стекло стал следить за работой ученых. За спиной хлопнула дверь. Обернувшись, увидел перед собой красивую темноволосую женщину. Когда-то мой отец спас ее сына от смерти. И так получилось, что ему пришлось раскрыть свою сущность. Но с тех пор в качестве благодарности она работает у нас. Лечит, ведет беременности наших волчиц. В общем, клан без нее как без рук. И вот теперь мне придется ей сказать, что процесс с возвращением зверя Яры будет вести другой. «Здравствуй, Иола», — кивнул ей приветливо. «Альфа». Также ответила она. Что с Виталием? Тот словно почувствовал, что о нем речь, и поднял голову, посмотрев на меня. Нахмурился и тут же отвернулся, что-то записывая в своей тетради. Работает, как ты и просил. Но, честно говоря, я не совсем понимаю его наметки и формулы. Я все-таки обычный хирург. Гены — это не по моей части. Тут я ее понимал. Имея образование нейрохирурга, я тоже не особо разобрался в его записях. Я так и думал. С облегчением принял ее ответ. Завтра сюда к нам прибудет Макдауэлл. Он примет на себя ведущую роль в этом проекте. Тот самый? Выдохнула Иола. Тот самый. Усмехнулся на реакцию женщины. Завтра познакомитесь. А сейчас я бы хотел, чтобы ему выделили комнату. Хотя проще матрас постелить в углу возле его рабочего места. Ладно, я пойду. Зашел просто предупредить вас. Доброй ночи. И вам, Альфа, — ответила брюнетка на автомате, даже не замечая моего ухода, пребывая где-то далеко в своих мыслях. И почему все так реагируют на Мака? Ну, генный ученый, ну и что? Нет, определенно мне не понять. Подходя к двери, заметил нервозное состояние своих парней. «Докладывайте!» — устало махнул им рукой. Оказывается, как только мою пару заперли, она начала кричать и кидаться в двери всеми попавшимися под руки предметами. Но вроде бы сейчас уже угомонилась. Что ж, все как обычно, ничего нового. Охранять дальше, велел им на всякий случай. В гостиной царил погром. Живыми остались лишь диван и кресло. Ярослава сидела на полу, прислонившись спиной к перевернутому креслу. Какая же она красивая! Даже сейчас, с лохматыми волосами, сбившейся одеждой. Сердце сжалось от уже ощутимой тоски по ней. Захотелось подойти и обнять, посадить к себе на колени и прижать к груди, снова почувствовать аромат ночных линий. Как мне ее отпустить? Но дальнейшие слова девушки показали, что со мной она только несчастна. «Я не сбегала. Мы с Мэйси просто хотели поехать домой. Ты ведь был так занят своей подружкой, что тебе не до нас было. Так что нечего тут обвинять меня на пустом месте. Да что я сделала-то вообще такого, а, Ян?» Ее голос то и дело срывался со спокойной интонацией на визгливые нотки. Она поднялась с места и встала передо мной. О, Луна! Это невыносимо быть рядом с ней и не сметь прикоснуться. Я даже не услышал ее слов, просто любовался своей парой и молчал. «Или я теперь должна всегда строго под конвоем ходить? А дышать мне тоже можно только с твоего позволения? Немного ли на себя берешь, Альфа?» «Много. И готов еще больше на себя взять, если бы ты позволила. Но тебе это не нужно. А я не хочу неволить». Пронеслись мысли в голове, и я еще больше утвердился в своем решении. отпустить любимую. Ты права. Я слишком много от тебя хочу. А ты нет. Потому я принял решение. Прикрыл глаза и шумно выдохнул, собираясь с духом, чтобы сделать то, что должен. Как только мы вернем тебе волчицу, ты можешь быть свободна. Если захочешь вернуться на родину, удерживать не стану. Предоставлю самолет, долетишь с комфортом. И никто тебя больше ни к чему не будет принуждать и ограничивать. Будешь сама принимать решения и жить свободной жизнью без меня. Прости, если был с тобой груб и навязывал свое мнение постоянно. На этом все. Ложись спать. Завтра тебе выделят другие покои. Дальше на негнущихся ногах ушел в душ. Там, опираясь руками о стену и опустив голову, дал волю эмоциям. Лицо исказилось от ярости, а из горла вырвался рык, который заглушил звук льющейся воды. Волк внутри выл и рвался обратно к Яре, но я не позволю. Борьба с самим собой отняла много времени и последние силы. Выйдя из ванной и не обнаружив в кровати девушку, не на шутку испугался, что эта безумица снова что-нибудь учудила. Благо малышка нашлась спящей на диване, завернутая в плед. Присел рядом и убрал прядь волос с ее личика. Она смешно поморщилась, но не проснулась. Поднял ее на руки и понес в кровать. Уложил на подушку, и та сразу уткнулась в нее лицом, глубоко вздохнув. Что ж, пусть будет так, Ярусь. Лишь бы ты была счастлива, раз я тебя подавляю. Все равно люблю тебя, милая. Погладил по щеке и прилег на другом конце постели. Закинул руки за голову и уставился в потолок, размышляя. Завтра надо будет встретить и устроить Мака, проверить новые покои Ярославу, потом посмотреть все собранные документы по поводу гибели альфа-клана Белых Волков. Ну а после обследования девушки. Главное, поменьше с ней контактировать, чтобы не рвать себе душу лишний раз и не провоцировать волка. Утром я проснулся раньше Яры, как последний наркоман смотрел на нее и вдыхал аромат тела, не спеша подниматься с постели. Кое-как, совладав со своими чувствами, пошел умываться и отдавать распоряжение о комнате и завтраке для любимой, после чего отправился в свой кабинет, но на полпути зазвонил телефон, Мак приехал. Пришлось возвращаться и спускаться к выходу. Увидев, сколько всего он привез на своем внедорожнике, засомневался, что все это поместится в лаборатории и комнате. «Друг мой, ты решил перевезти всю свою технику? Наконец-то согласен жить рядом со мной?» Вместо приветствия поинтересовался у него, с любопытством наблюдая, как служащие переносят всю аппаратуру и прочие вещи в замок. «Ну, знаешь ли, я своим проверенным деталькам больше доверяю», закидывая рюкзак, произнес он. «Показывай уже, где есть что». Я лишь покачал головой, усмехнувшись, и махнул рукой, показывая, куда идти. По пути изложил дело более подробно. Мак шел и задумчиво слушал мои изречения. Надо пообщаться обстоятельно с этим Виталием, а то хрень какая-то выходит. Девочку жалко. Это ж как она должна была мучиться, когда ее сущность старались подавить. Хотя даже знать не хочу. Тут же отмахнулся он. Убить бы этих спасателей. Это же надо было до такого додуматься. Проще убить было этих ублюдков, кто за ней охотился. Вздохнув, молча согласился со словами друга. Именно это и планирую сделать, пока ты будешь создавать сыворотку, антидот или как у вас это правильно называется. «Да какая разница? Батурина предоставишь в полное пользование?» — уточнил Мак, а я кивнул. «Это хорошо. Давай только без фанатизма, ладно?» С подозрением посмотрел на друга. «Да как скажешь», — фыркнул тот. В этот момент мы как раз спустились на нижний уровень и вошли в главный холл лаборатории. «Ух ты! Как тут разрослось дело!» — присвистнул Мак. «Доброе утро, Альфа, мистер Макдауэлл!» — поздоровалась с нами подошедшая Иола. «Доброе утро, Иола. Мак, знакомься, Иола, наш главный лечащий врач-хирург». Представил я их друг другу. «Мак, ты обустраивайся пока, а я пойду, дела доделаю некоторые. Позвони, когда Яру надо будет привести на обследование». Тот кивнул и пожелал мне удачи. Из лаборатории направился в свою комнату. Войдя внутрь, замер на месте, боясь даже вздохнуть. Яра стояла, обернутая в одно полотенце, а вторым вытирала волосы, склонив голову вниз, и пока не замечала меня. А я упивался ее открытыми участками тела, в мыслях уже поимев в разных позах по нескольку раз. Так, надо заканчивать с этим всем. Девушка как раз в этот момент обернулась ко мне и резко выпрямилась. В зеленом взгляде плескалась растерянность. Видимо, не ожидала, что я вернусь так скоро. «С добрым утром!» – прохрипел ей, после чего прочистил горло и продолжил говорить уже нормальным голосом. «Там тебе комнату уже должны были подготовить и завтрак принести». «Спасибо!» – отвернулась она, после чего подошла к стоящим пакетам различных фирм и вынула купленную ею вчера одежду из одного из них. Одеваться Ярослава ушла в ванную. Когда она появилась снова передо мной, чуть не отправил обратно переодеваться, ибо тот сарафан, что был на ней, скорее походил на сорочку. Какой же короткий и откровенный! О, луна, дай мне сил! Собралась. Пойдем, провожу до комнаты. Как удалось сохранить невозмутимый вид, сам не знаю, так как безразличие давалось с трудом. Ее апартаменты находились рядом с моими, только выполненные в зеркальном порядке. Я внес в гостиную пакет с покупками и положил их на диван. «Здесь тебя без острой необходимости никто не побеспокоит. И еще, не уходи сегодня никуда из замка. Чуть позже надо будет сходить в лабораторию, пройти обследование». «Какое еще обследование?» – удивилась Ярослава. «То самое, которое включает в себя сдачу различных анализов». Улыбнулся, наблюдая за девушкой из-под лобья. «Хорошо, я подожду, раз надо». Кивнул и практически выбежал из комнат. Оставаться с ней наедине было подобно пытке. Чтобы забыться, отправился в свой кабинет, где, усевшись в кресло, стал изучать все отчеты о пожаре в клане Белых Волков. Странное дело. Огонь начался с самых дальних домов, а потом стал разгораться местами, словно выкуривали кого-то. Или же, может, прогоняли ненужных, не желая убивать всех подряд. Тогда неудивительно, что Альфа остался без поддержки. Все в панике кинулись спасать себя и ближайших оборотней, кому требовалась помощь. А нужна она была многим. И никто в суматохе не заметил никого подозрительного. К концу происшествия, уже фактически на пепелище, приехал Ренат со своей бетой и охраной. Они же и обнаружили мертвого Альфу и его семью. Трагедия, по-другому не скажешь. При этом что-то постоянно цепляло глаз во всей той истории при просмотре отчетов, но я никак не мог понять, что. Устало потер переносицу. В голове мелькнул важный момент, но тут же пропал из-за внезапного звонка Мака, который звал к себе в лабораторию. Спрятал бумаги в сейф и направился к Ярославе. Охрана сообщила, что девушка из покоев не выходила. Постучался, но мне не открыли. Странно. Ударил в двери посильнее, но снова молчание, прислушался и еле расслышал приглушенный стон. Не помня себя от страха за девушку, ворвался внутрь, просто снеся преграду со своего пути. Она лежала в спальне на кровати и металась во сне. Осторожно присел рядом и положил ей ладонь на лоб. Та тут же затихла и придвинулась ближе ко мне. Ну и как прикажете держаться от нее подальше, когда она сама ластится, как котенок, даже неосознанно? Не удержался. И поцеловал девушку в губы, а она взяла и ответила. Одно мгновение я наслаждался этим счастьем, а после тут же отлетел от нее, как ошпаренный. Черт, с ума сойти можно. Снова подошел к кровати. но прикасаться больше не стал. «Ярусь, проснись!» Та не реагировала. Яра тронул ее плечо. «Нет, не хочу, не надо, ну не надо!» Захныкала она снова. Сам не заметил, как малышка оказалась у меня на руках, а я уже гладил ее по спине, утешая. Волчица вцепилась в меня, как в спасательный круг до побелевших костяшек. «Ярусь, это сон, слышишь? Только сон, все хорошо, милая. Я не позволю тебя никому обидеть. Верь мне, Яра!» Девушка в моих руках вдруг напряглась. Значит, проснулась. Ну, хвала луне. Приподнял ее личико за подбородок и нежно собрал губами капельки ее слез. «Не плачь», — попросил я. «Что ты здесь делаешь?» Напряженным голосом поинтересовалась она, вставая с моих колен. Волк тут же заскулил, лишившись ее тепла, да и я горько вздохнул. «Тебе что-то плохое снилось. Я пришел, а ты не открыла. А потом все эти стоны. В общем, там дверь надо новую установить». Скомканно объяснил свое поведение ей. Ярослава недоверчиво посмотрела на меня и вышла из спальни в гостиную. Я направился за ней. В проеме на прежних петлях висели две створки двери. «Не стоило портить интерьер», — сухо произнесла она. «Скоро мне все равно придется самой справляться со своими кошмарами. Лучше привыкать сразу». Вся моя растерянность мигом испарилась, сменившись безразличием. Вот и закончилась сказка. Стоило дать ей долгожданную свободу, как и моя забота стала ей уже сразу не нужна. Что ж, этого следовало ожидать. Глупо было надеяться на то, что любовь пересилит желание стать свободной от всех после всего. «Не волнуйся, через несколько часов все починят», — ответил ей в той же манере, что она до этого. Кивнул одному охраннику, и тот по телефону отдал распоряжение о замене дверей. «Ладно, если ты готова, то нам пора. Нас ждут в лаборатории». И первым вышел из ее комнаты. Дошли мы быстро и в полном молчании. Те, кто видел нас за сутки до этого, были удивлены таким поведением и провожали взглядами. Наплевать на все. Единственное, что меня волнует, точнее, кто. Ей я не нужен. Переживу. В специально оборудованной комнате под нужды Мака было довольно просторно. Видимо, друг урвал себе помещение побольше стандартного. В одном из углов стояло универсальное медицинское кресло, на которое было предложено присесть Ярославе. Наверху светила большая круглая лампа, придавая нереальности этому предмету оборудования. Девушка затравленно посмотрела на меня, потом на Мака, и уже только после этого на само место дислокации. Закусив нижнюю губу, неуверенно направилась на кресло. Усевшись в него, она тут же зажмурилась. «Ярусь, все нормально?» – забеспокоился я. «Да», – кивнула она. «Просто не люблю врачей и их обследования», – сквозь зубы произнесла девушка. «Не волнуйся, я быстро. Мне нужна твоя кровь по большей части. Возьму приличное количество, поэтому после придется немного посидеть, иначе если сразу встанешь, голова закружится. А потом побольше пей, чтобы восстановить объем крови, хорошо? Хотя, думаю, Ян проследит». «Ян?» – удивилась Ярослава. «Да», – кивнул, слабо улыбаясь. «Мак один из малого количества народа, кому я позволяю себя так называть. Всех можно пересчитать по пальцам одной руки. Моя мать, Мак и ты. Сестре не нравится, хотя и она иногда так меня зовет», — пояснил ей. «Мало же кому ты доверяешь, оказывается», — задумчиво пробормотала она. «Поверь, Ярослава, этот волк вообще никому не доверяет. И если тебе позволено называть его Яном, цени. Как видишь, не все удостаиваются такой чести. Не всех этот кремень подпускает к себе настолько близко. Хотя вы и его пара – это вообще верх доверия и верности для тебя». Маг говорил это все, беря в руки иголку и вводя ее в вену девушки. Та слегка поморщилась от его действий, но промолчала. К тому же после слов друга мы старались с ней не смотреть друг на друга. «Да», — прокомментировал друг наши действия. «Пожалуй, я лучше помолчу». «Уж будь добр», — пробурчал в ответ. Через 40 минут у оборотня были данные МРТ, ЭКГ, крови. Также проводился тест на ДНК. Да и вообще куча других анализов была. «В целом, ты здорова. Но это по человеческим меркам. А как для оборотня, некоторые показатели низковаты», — вынес вердикт маг. «Кстати, когда у тебя следующая инъекция должна быть по графику?» «Где-то недели через 2 вроде бы», — нахмурилась Яра. «Ясно. Времени стало быть совсем в обрез. Изменения в себе какие-нибудь ощущаешь? Даже самые малейшие, например, в поведении», — поинтересовался маг, при этом что-то записывая в свой блокнот. «Вот прямо все-все ощущения?» — переспросила она немного нервно, а друг ответно кивнул. «Не знаю даже. Несколько дней назад меня отравили», — неуверенно продолжила девушка говорить. «С тех пор во мне многое изменилось. Я перестала контролировать эмоции. Чаще всего проявляются раздражение, гнев и...» Тут Яра замялась. «Последнее к делу, вероятно, не относится». «В твоем случае к делу относится все», — проявил жесткость друг. «Чем отравили, кстати, знаешь?» Та кивнула и записала название на выданный ученым листок. «Просто я посмотрел твои анализы с последнего осмотра и сравнил с сегодняшними. Есть увеличение некоторых показателей. Где-то небольшие, а где-то наоборот. Резкий и большой скачок вверх. Именно этим, скорее всего, обусловлены твои всплески агрессии и внезапной смены настроения. Позже проведем еще парочку анализов. Тогда я смогу составить более-менее общую картину происходящего. А вообще, сегодня изучу еще состав твоих инъекций. Посмотрим, что там и как тоже. Оттуда будем отталкиваться», — говорил маг, записывая какие-то цифры в непонятных столбиках. «А вообще не волнуйся. Я постараюсь снизить до минимума все неприятные ощущения. Но больно будет и очень, когда начнется перестройка организма. В общем-то, она уже начинается потихоньку, так как действие препарата заканчивается. Кстати, в прошлые разы, перед очередной инъекцией, изменения в эмоциональном фоне такие же были?» Яра задумалась. «Нет, вроде бы. Я даже не вспоминала об этом, пока Ренат не напоминал». Для убедительности еще и головой покачала отрицательно. «Так и думал. Это многое объясняет, ну хоть что-то». О чем он говорил, спрашивать было сейчас бесполезно. В такие моменты маг скорее сам с собой общался. Пусть он лучше разложит все данные по своим столбикам, сделает более точные выводы, потом сам же прибежит и просветит о них. В этом был весь мой друг. Оторвавшись от важных записей, он сурово посмотрел на Ярославу. «Если будет хоть какой-то намек на болевые ощущения, неважно в какой области, тут же бежишь ко мне, поняла?» «Ян, не сомневайся», — кивнул ему. «И еще, по первым данным, беременности нет. Но лучше бы вам пока притормозить с этим делом. И вообще, сегодня лучше избегать близости. А вот завтра после анализов обязательно. Хочу посмотреть, как среагирует твой организм на вашу связь, потому что некоторые моменты меня смущают. И вообще ваша связь, возможно, ускоряет процесс перестройки организма и пробуждает волчицу. Все-таки пусть ты и слепа, как оборотень, но на интуитивном уровне должна ощущать тягу к Яну. По сути, так дает о себе знать твой зверь. Отсюда же и скачки всех показателей, и твое нервное состояние. Главное, приходи наблюдаться каждый день, чтобы я смог вовремя выявить опасный период. Хорошо?» «Хорошо», — испуганно пролепетала любимая. Она побледнела. Казалось, еще немного и просто потеряет сознание. «Ян, покорми девушку сладким», — дал мне друг совет напоследок. Подхватив Яру на руки, понес ее в комнату. На подходе увидел рабочих и зашел к себе, аккуратно опуская малышку на диван, после чего распорядился принести обед сюда и вернулся к своей единственной. «Ты как?» — обеспокоенно поинтересовался у нее, а та в ответ лишь покачала головой. «Ну вот, к как с ней общаться. Ньяр, я же просто хочу помочь. Но ты всегда молчишь, ничего не рассказываешь. Я... Послышался стук в дверь. Пришлось идти открывать. Принесли еду. Забрал у служащего поднос и сам водрузил его на кофейный столик, придвинув тот поближе к девушке. Тебе нужно поесть. Я схожу за документами в кабинет и вернусь, хорошо? Я быстро. По привычке поцеловал свою пару в волосы, но она словно не заметила. Вернувшись, бросил документы на кресло и встал напротив Яры, которая за время моего отсутствия так ничего и не съела. «Или ты сама ешь, или я попрошу Мака тебе капельницу поставить. А еще лучше с ложечки кормить буду». Даже представил уже это действие, но девушка, вздрогнув, принялась поглощать уже остывшую местами пищу. Вот упрямится. Уж не знаю, что больше подействовало на нее, но лучше так, чем она будет голодать. Сел в соседнее кресло, придвинув к себе второе с документами, и стал просматривать последнее. Девушка вскоре затихла и заснула. Укрыл ее пледом и продолжил изучать отчеты.